Добро пожаловать, дорогие радиослушатели, на наше очередное занятие по основам библейской доктрины. Темой сегодняшней беседы является Церковь Иисуса Христа и ее описание в Новом Завете. Для того, чтобы говорить о Церкви, мы прежде всего должны знать, что означает слово «церковь». Слово «церковь» произошло от греческого слова «экклезия», что значит «вызванные из среды». Это слово приняло особое значение при употреблении его в Новом Завете, где оно встречается 111 раз. В мирском значении это слово во времена создания Нового Завета означало «народное собрание». Оно могло использоваться для обозначения собрания городского совета или других собраний, созванных для определенной цели. В Новом Завете это слово стало обозначать группу христианских верующих, собирающихся вместе для молитвы, взаимного поучения и распространения Евангелия Иисуса Христа. Согласно заявлению из книги «Деяния апостолов», 15.14. Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Церковь составляется из евреев и язычников, выделенных из мира для особых отношений с Богом через Господа Иисуса Христа. Кто-то дал церкви следующее определение. Собранные воедино верующие, призванные из мира, которых направляет и которыми управляет державной властью Иисус Христос. Церковь представляется также как тело, главою которого является Иисус, храмом, в котором сейчас обитает Бог и местом обитания Святого Божьего Духа. Церковь в том смысле, в котором это слово употребляется в Новом Завете, не существовало до дня Великой Пятидесятницы. В Евангелии от Матфея, в главе 16, стихе 18, Иисус говорил о своей церкви как о чем-то из будущего. Обратите внимание на будущее время глаголов в его словах, обращенных к Петру. «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава, 18 стих. Хотя народ Израиля, согласно книге «Деяния апостолов» 7.38, представлял из себя собрание в пустыне, это собрание не имело того же значения и тех же отношений с Богом, какие имеет Церковь Нового Завета. Народ Израиля состоял из людей, родившихся от потомков Иакова естественным путем. Вполне понятно, что некоторые из них доверяли Богу, а другие ему не доверяли. Во времена Нового Завета, хотя многие неверующие присутствуют на христианских собраниях, настоящая церковь состоит только из тех, кто был возрожден Святым Духом Божьим и кто находится в правильных отношениях с Богом через Иисуса Христа нашего Господа. Эта церковь начала свое существование в день Великой Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на 120 учеников Христа, собравшихся вместе и ожидавших исполнения обещания, дарованного им Христом. Христос сказал им, что Он отправится к Отцу и пришлет им оттуда Святого Божьего Духа, чтобы Он наделил их силой для свидетельства. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на них и объединил их в единое тело верующих, которое называется в Новом Завете Церковью. Первая церковь в Иерусалиме собиралась по различным домам, но в Новом Завете о ней говорится как об одной церкви, как об одной группе верующих. Даже после того, как число верующих начало возрастать, христианская церковь по-прежнему оставалась одной церковью. В книге «Деяния апостолов» в главе 1, стихе 16, было 120 верующих. В главе 2, стихе 41, их число выросло до 3000. И к стиху 4, 4 главы, их число достигло 5000 человек. Согласно «Деяния апостолов» 2:47, Господь каждый день прилагал к своей церкви новых членов. Слово «церковь» употреблялось для обозначения местных собраний в различных городах, таких как Иерусалим, Антиохия, Галатия, Ефес, Коринф и тому подобное. Это было основным значением слова «церковь» в Новом Завете. Однако, это слово обладает гораздо более обширным значением в других писаниях Нового Завета, как, например, в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 9, в послании к Галатам, глава 1, стихи 2 и 13, и в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 16. В этих отрывках церковь, о которой идет речь, представляет из себя единое тело Христа, распространяющееся по всей земле. Эта церковь называется также Вселенской Церковью. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». 1 Коринфянам, 15 глава, 9 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью и опустошал ее». Галатам 1 глава, 13 стих. Павел преследовал христиан в Иерусалиме и находился на пути в Дамаск, чтобы продолжить их преследование там, когда он пережил свое обращение. Когда он говорит о своем преследовании Церкви Божьей, он имеет в виду христиан в Иерусалиме и повсюду. Интересно заметить, что в Новом Завете слово «церковь» нигде не означает здание или место, где проводили собрания. Оно употребляется для обозначения людей, собиравшихся вместе, людей, принадлежавших Господу Иисусу Христу. Церковь, таким образом, это не организация и не здание, а народ Божий, объединившийся в единое тело для поклонения Богу, для назидания и распространения Евангелия. При изучении Нового Завета следует не забывать о том, что церковь – это не все христианство мира. Это также не все Царство Божие. Выражение «Царство Божие» употребляется в Библии для обозначения державной Божьей власти над всем сущим в мире. Иисус сказал, что когда Он вернется со Своими святыми ангелами, все зло и все люди зла будут удалены из Его Царства. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». От Матфея, 13 глава, 41 и 42 стих. Таким образом, в сфере этого царства находятся и праведники, и беззаконники. Христианский мир – это термин, включающий всякую и каждую группу людей, называющих себя христианами. Эти люди не должны обязательно соглашаться с концептами Нового Завета для того, чтобы входить в число тех,